А еще что? Имеющиеся в полиции данные в связи со следованием убийства в Копс-коттедже, какими успехами они располагают против нас, данные о Кайле, Кеннеди, Марион. Одним словом, досье на всех этих людей. Как вы думаете, сложно ли найти в ярде человека, способного добыть такие документы? Найти можно, но эти люди, как правило, в разъездах. Я имею в виду младших офицеров, сотрудников отдела внутренней безопасности или одного из старших офицеров. Но отсутствуют они недолго. Если Баннистер клюнет, ему потребуется несколько дней. Правда, есть одно препятствие. Какое? Если досье исчезнет, в ярде поднимется страшный шум, и под подозрением окажутся все, кто имел к нему хоть какое-нибудь касательство. Вы даже не представляете, что будет, когда они бросят в дело всех экспертов. Поверьте уж, я это знаю. Бумаги я долго не задержу. Ровно настолько, чтобы снять с них фотокопии. «Ну что ж», — произнес Роджер, — «прощупайте тогда Баннистера. Но не говорите потом, что я вас не предупреждал». «Не скажу». Кеннеди рассмеялся, чуть закинув при этом голову назад. «Итак, приступим к проверке вашей полезности. Интересно, сколько бы заплатил Ярд в подобной ситуации кому-нибудь из моих людей? Это мне помогло бы по достоинству оценить их. Но предупреждаю, никакого насилия ни над Слоуном, ни над кем-либо еще», — повысил голос Роджер. «Я знаю меру», — произнес Кеннеди. Он казался искренним до тех пор, пока 5 минутами позже, уже уходя в дверях, Роджер не обернулся и не бросил на него взгляд. Лицо Кеннеди было жестким. Видимо, он уже мысленно решал судьбу Слоуна. Все это походило на игру с огнем. Привратник затворил за ним дверь. Роджер пересек лестничную площадку, как вдруг открылась другая дверь. На него в упор смотрела женщина. Небольшого роста, красивая, что называется, с изюминкой. На ней было черное вечернее платье с вырезом, шею прикрывал газовый шарфик, конец которого свешивался за спину. Волосы ее были цвета спелой кукурузы. Не улыбнувшись, она молча отступила назад в комнату и притворила за собой дверь. На улице Роджера ожидал Перси. «Где вас высадить?» — осведомился он. «На том же месте». Роджер сел в машину. Как только она тронулась, следом тронулся и маленький автомобиль, стоявший у тротуара несколько поодаль. Сидя в машине за спущенными шторками, Роджер больше его не видел, но когда он вышел на Пикадилли, то заметил его снова. Роджер медленно двинулся по направлению к зданию цирка. Ночь была звездная, тихая, ни ветерка. Лондон сверкал огнями, и особенно весело искрились лампочки бегущей рекламы на здании цирка. Следом за ним шел человек. Роджер не пытался скрыться, спокойно продолжая свой путь к дому. Он не спеша поднялся по лестнице, включил свет, а затем, крадучись, спустился вниз. В дверях дома напротив маячила фигура. Значит, Кеннеди, чье имя было вовсе не Кеннеди, приказал Перси включить красный сигнал. Значит, он решил удостовериться, что Роджер не выкинет какой-нибудь номер. Телефон прослушивался. Жаль, что он совершил такую непростительную ошибку, показав, что ему известно о диктофоне. Хотя, вероятно, Кеннеди и так бы обо всем догадался. Но самая большая опасность нависла над Слоуном. То, что Слоун приговорен к смерти, как и Люсиль, не вызывало никаких сомнений. Сегодня ночью? Возможно, но только если он будет вне дома. Конечно же, это окажется не убийством, а, как обычно, уличным происшествием. Роджер в нерешительности стоял у телефона. Диктофон можно отключить, но где гарантия, что и телефон не снабжен каким-нибудь устройством? Он подозревал, что и другие конторы, размещенные в здании, принадлежат Кеннеди, хотя и не был до конца уверен в этом. Нет, с телефоном рисковать нельзя. Интересно, сколько еще времени будет торчать тот тип? Роджер прошел на кухню, достал небольшой ящик с инструментами, отобрал несколько, включая ключ, который можно было бы использовать как отмычку, и тут вдруг вспомнил о Харри. Харри, когда у него выпадал свободный день, обычно возвращался в 11. Сейчас было почти 10. Одного часа явно маловато для того, что Роджер задумал. Пожалуй, он подождет возвращения Харри, а тогда уже попытается. Роджер взял первую попавшуюся под руку книгу и стал читать, но никак не мог собраться с мыслями. Он снова перечитал заметку в Daily Cry. Она ему не понравилась, особенно то место, где упоминалось имя Джанет, Скуппи и Ричарда. Наконец в замке лязгнул ключ. Пришел Харри. Мрачно улыбаясь, он вошел в комнату, осведомился, не нужно ли чего, и отправился спать. У него была своя комнатка с отдельным входом. Роджер выждал немного времени, которого, по его расчетам, было достаточно для того, чтобы раздеться и лечь в постель, а затем прошел в свою спальню, примыкавшую к комнате Харри. Пустив воду из крана, он мурлыкал под нос песенку и вообще делал все то, что делает человек, готовящийся ко сну. Включил радио, передавали музыку. Затем вынул из сейфа фунтов 10, надел туфли на мягкой каучуковой подошве, завернул инструменты, сунул их в карман, выключил радио и, крадучись, вышел на лестницу. Перед дверью он остановился и бросил взгляд на дверь комнаты Харри. Снизу пробивалась узкая полоска света, но за дверью было тихо. Немного подумав, Роджер вернулся назад, оторвал от свертка с деньгами, врученного ему мисс Делани, ленту клейкой бумаги, пометил ее карандашом и прилепил внизу к косяку двери. Если Харри вздумается заглянуть к нему в комнату, чтобы узнать, дом или хозяин, разорванная бумажка сообщит об опасности. Приняв меры, он стал осторожно спускаться по лестнице. Уличный наблюдатель по-прежнему торчал в подъезде напротив. Роджер остановился у дверей в контору на цокольном этаже здания и стал ковыряться в замке. Замок был несложным. Любой полисмен при необходимости смог бы открыть его не хуже специалиста. И все же Роджер повозился 5 минут, прежде чем замок поддался. Конечно, на двери остались следы от инструментов, но, может быть, их не заметят, если ничего не будет украдено. Он неслышно пересек помещение и подошел к окну, выходящему во двор. Окно было заперто на задвижку. Роджер отодвинул ее и поднял раму. Потом выбрался через окно во двор и опустил раму. Он двинулся по узкому проходу, ведущему на параллельную улицу. Прошел по ней до Лайм-стрит и увидел наблюдателя. Бросив взгляд в противоположную сторону, Роджер заметил, как Даймлер Перси поворачивал за угол. Даймлер притормозил возле наблюдателя, и тот быстро юркнул в машину. Она тронулась и скрылась в одной из улиц возле Ковенгардена. Теперь Роджер понял, что Кеннеди возложил на Харри обязанность следить за ним, пока он дома. Харри, видимо, полагает, что Роджер уже спит. Роджеру сейчас очень нужна была удача.